Матерь Агни-йоги. Вода долбит камень, а упорство и настойчивость преодолевают яростное сопротивление оболочек. Спрашиваете, что же противится в вас утверждению того, что познали? Отвечу. Оболочки. Ваши собственные оболочки, которые вы сами насыщали элементами, противоположными тем, которые ныне стремитесь ввести в их состав. Они привыкли вибрировать на мысли и желаниях земного порядка и находили в них удовлетворение, а теперь вы хотите заменить их мыслями и устремлениями света, а они по-прежнему хотят вибрировать на привычной волне, отсюда и борьба. И новое должно победить, ибо новое вино и мехи новые. Сжигается прошлое на огнях устремленного сердца и заменяется новым. Упорство ритма разрушит упорство и сопротивление оболочек. Силу упорства надо явить.